— ответил Махов и под требовательным смирновским взглядом уселся за стол. «Это вы их мне подставили, Александр Иванович?» «Скорее сложившиеся обстоятельства», — поскромничал Смирнов. «Все персонажи вашей приватной картотеки у нас в предвариловке», — сообщил Махов. «Сколько было групп? Две. А сколько совершено попыток вымогательства? Пять, Александр Иванович, пять. Так что все заявления, подвергавшихся шантажу, соответствовали действительности». «Привлекаешь их только по фактам рэкета? А другого у меня нет ничего, Александр Иванович». «Ой, Лилёня, а если копнуть, куда?» «Вглубь, глубок ты мой, вглубь!» «Вглубь копает метростроевцы, а мы ведем расследование». «Понял тебя». Смирнов расслабился, положил уставшую хромую ногу на выдвинутую палку. «Нас не спрашивают, мы не сплясываем. Один из двух, которых ты определил как потенциальных, мордатый такой в усах, у вас?» «У нас. Его сейчас Сырцов треплет. Посмотреть на него можно?» «Посмотреть можно», — осторожно сказал Махов. «А поговорить?» «Это уж если Сырцов разрешит». Махов быстренько устроил себе позицию. «Я не я, и лошадь не моя». «Сырцов мне разрешит». Смирнов снял ногу с палки, палку установил перпендикулярно к полу, оперся на нее и поднялся. «Он парень простой, в полковнике не рвется». «Не надо сердиться, Александр Иванович», — посоветовал Махов и улыбнулся. «Я не сержусь, я огорчаюсь». «Какая комната у Сырцова?» Комната Сырцова была, как и положено старшему оперуполномоченному, комнатой на двоих. Смирнов просунул личико в дверь, увидел Сырцова, увидел допрашиваемого амбала, увидел еще одного оперативника, сидящего за соседним столом, поздоровался, не входя. «Здорово, Сырцов». Сырцов недовольно обернулся, узнал Смирнова и по-детски обрадовался. «Александр Иванович, сколько лет, сколько зим». И, поняв, что Смирнов входить не собирается, встал из-за стола, вышел в коридор, прикрыл за собой дверь. «Вы ведь просто так в нашу контору не заходите. Что-нибудь срочное?» «Не столько срочное, сколько необходимое. Дай мне на 10 минут твоего клиента. Мне с ним один на один поговорить надо». «Не положено, Александр Иванович», — огорчился Сырцов. «Мне за это Леонид голову оторвет. А он сказал, что на твое усмотрение». «Ну, если так, действуйте». Сырцов с напарником вышли. Смирнов, сидя за сырцовским столом, рассматривал клиента. Рожа поперек себя шире, сонные наглые глаза, богатые усы. Таких на Москве навалом. Гривенник за пучок. «Чего уставился, козел гнилой?» — не выдержал клиент. Не отреагировал на козла Смирнов, не посчитал это обидным. Сам спросил. «Настоящий срок еще ни разу не мотал, зайчик. А тебе какое дело?» «О деле, которое у меня к тебе немного позже. Сначала для сведения. Алексей Борзов был законник, правда бывший, но из закона вышел по всем правилам». «А зачем мне это знать?» — спросил амбал. Посерьезнел он, собрался. «Но я же сказал, для сведения, потому что ты его убил, скот». «Ты кто такой? Ты кто такой?» — завопил амбал. «Я друг Алексея, и мне сейчас очень хочется раздавить тебя, как клопа, сучонок. Но я пока этого делать не буду, потому что еще больше мне хочется стереть в порошок твоего шефа». «Ты кто такой, чтобы меня допрашивать?» — вопил амбал. «Ты кто такой? Не ори!» Поморщившись, попросил Смирну. «И слушай меня внимательно». Кое-какие косвенные по факту твоего участия в убийстве у меня имеются.